после рождения сестренки. «Идут две байдары и еще вельбот!» — крикнул он и убежал. Вместе с женщинами и стариками Джон спустился на берег. Да, это были энманские байдары и белый с черной линией по борту вельбот. Значит, Армоль вправду стал владельцем деревянного судна. Безветрие вынуждало охотников идти на веслах, и суда медленно приближались к селению. Новый вельбот буксировал тяжело груженную байдару. Наконец, байдара и вельбот причалили к берегу. «Етык!» — кричал Джон, кидаясь навстречу сходящим на берег охотникам. Примечание. «Етык» — форма приветствия. Буквально «пришли». «И-и! Амын, етык!» — отвечали охотники. Примечание. «И-и! Амын, етык!» — ответ на приветствие. Буквально «да, пришли». Лишь один Орво, нарушив обычаи, подошел к Джону и, как это водится у белых людей, крепко пожал ему руку. «Как поживает дочка?» «Отлично», — ответил Джон, — «ждет тебя сегодня в гости». «Приду, приду», — ответил Орво. Сгрузили на берег свежее моржовое мясо, и Орво занялся распределением долей. Несмотря на то, что Джон не принимал участия в промысле, ему выделили мясо и жир в таком же количестве, как если бы он вместе со всеми ездил на охоту. «Так полагается», — пояснил Орво. «Если я заболею или кто-нибудь другой, мои товарищи сделают точно так же». Все были рады свежему моржовому мясу, но наибольший интерес, разумеется, вызывал новый вельбот Армоля. Его вытянули на берег, подкладывая под киль костяные катки, чтобы не повредить днище. Армоль важно расхаживал вокруг вельбота, отдавал распоряжения, сам помогал ставить подпорки под борта, чтобы судно не завалилось на бок. Джон обошел вельбот со всех сторон, заглянул внутрь и даже провел культями по обитому железным полозом килю. «Славный вельбот», — сказал он Армолю, который с ревнивым видом следил за Джоном. «Хороший», — согласился Армоль, едва сдерживая выпиравшую из него важность. «Мотор бы к нему теперь». «Да не было у Карпентера мотора. Обещал на следующий год. Вот если бы ты стал у меня на вельботе каюром мотора, мы стали бы самыми удачливыми охотниками». Армоль выжидательно посмотрел на Джона. «Я сам собираюсь покупать вельбот», — ответил Джон. Вечером пришел Орво. Старик взял на руки новорожденную и сказал, обращаясь к ней: «Расти большая и красивая». «Орво», — сказал старику Джон, — «теперь мы должны поехать за нашим вельботом, прямо в Ном. Кроме китового уса у меня есть и песовые шкурки». «Малость отдохнем и поедем», — согласился Орво. 19. Почти месяц прошел с тех пор, как уехали в Ном на байдаре Орво, Джон, Итнарад и еще несколько энманских охотников. От них не было никаких вестей, и Пыльма угнала от себя тревогу, загружая себя работой и вознёй с маленькой Тынаверинеу Мэри. пристроив ее за спиной в сопровождении Яко,